Пугают чувства желтые стены мечей. Моя пустота превратилась в искусство. Только не выключай. А мне не совсем, не совсем спокойно. Особенно здесь. Хочу поставить микрофон на стойку и тебе спеть. Я знала, ты уйдешь, и я жить не смогу. Все не так, как вчера. Пропадает и от этого грустно. Вера больше не приходит домой. Все старое на новое, да может не фартовое, но все же не потрепано, как то, что жаль. Я знала, ты уйдешь, и я жить не смогу. Все не так, как вчера. Что твоя любовь утекла в пустоту. Больше не для меня. Эхо. Твоя любовь утекла в пустоту, больше не для меня. Эхо в комнате.